На протяжении многих десятилетий две эти крупнейшие династии определяли ход истории Старого Света. Не раз их державы выступали единым фронтом в борьбе за гегемонию в Европе. Но этот союз с самого начала был отмечен печатью жесткого соперничества, и не раз обе империи находились на грани открытого противостояния. Романовы и Габсбурги. У нас в гостях историки Ольга Хованова и Мария Петрова. Здравствуйте. Мария Петрова окончила исторический факультет Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Екатерина II и Иосиф II. Формирование Российско-Австрийского союза», а также ряд работ по истории России второй половины XVIII века. Ольга Хованова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, заведующая Центром по изучению истории Многонациональной Австрийской империи Института славяноведения Российской академии наук. Автор монографии «Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре. Движение 1790 года» и «Заслуги отцов и таланты сыновей. Венгерские дворяне в учебных заведениях монархии Габсбургов». Сегодня мы говорим о Габсбургах, и это одна из интереснейших династий в Европе, потому что они в одном лице представляли собой императоров Священной Римской империи и правителей того, что называлось владение австрийского дома. Начинали они скромно с эрцгерцогов австрийских, но 1526 год – рубежная дата в истории Центральной Европы, когда в битве с османами погибает чешский и венгерский король, для чехов Владислав, для венгров Ласло, и освобождаются два престола в Центральной Европе, которые переходят к Габсбургам. И 1526 год – условная дата начала формирования владений австрийского дома. При этом, конечно же, их харизма, их значение, их вес в глазах новых подданных венгерских и чешских – это то, что они правят Германской империей, то, что они могут мобилизовать колоссальные военные и финансовые ресурсы на борьбу с османами. И вот эта двойственность будет продолжаться в политике династии, ну, наверное, до, собственно, конца Священной Римской империи, до 1806 года, когда Габсбурги одновременно будут и мобилизовать свой имперский ресурс для решения своих и общеевропейских целей, и целей своего дома, австрийского дома. И в этом смысле будут разрываться между своими обязанностями в Германии и своими интересами в том, что в XVIII веке постепенно начинают называть австрийская монархия. Венский двор, как мы договорились называть, естественно, это был центр политического влияния в Европе. Несомненно. С его мнением просто считались, там формировалась европейская политика, известные имена дипломатов того времени, этого периода огромного европейской истории, это все австрийцы. Вот, вроде бы нейтральный статус нынешней Австрии, не участие вроде бы ее так. В последних событиях европейской жизни, я имею в виду, нейтральная, а вроде как отдалила его. На самом деле в начале 20 века и до того Австрия была ключевым игроком. Да, в том числе в силу своих географических параметров, потому что мы не должны забывать, что владения австрийского дома, они простираются от Альп до границ Польши, а в XVIII веке, соответственно, распространяются на Галицию, и если мы возьмем другой вектор, то это от Бельгии до территории современной Сербии, и это колоссальные территории, колоссальные человеческие ресурсы, ресурсы финансовые, которые можно мобилизовывать на войны и на построение централизованного государства, более централизованного, чем она была, австрийская монархия была на рубеже 17-18 веков. И, конечно же, это самые разные народы и самые разные конфессии, о чем не нужно забывать, потому что австрийская монархия – это модель сосуществования народов, говорящих на разных языках, разных языковых групп, разных культурных традиций и разных вероисповеданий, которые трудным методом проб и ошибок, трудным путем учились совместно проживать в едином государстве. И роль династии, конечно, велика. В XVII, в начале XVIII века еще имеются элементы политики контрреформации, не такой жесткой, как в Испании. Конечно, протестантов в владениях австрийского дома не сжигали, но тем не менее сегрегировали в правах, в том числе в гражданских, и вырабатывается постепенно консенсус о том, как совместно существовать, не нарушая определенных прав индивида для разных этносов, разных корпораций, разных конфессиональных групп. И мне кажется, что вот этот опыт, он делает Австрийскую империю, австрийскую монархию интересной для современного человека. Ну, ведь еще у Российской империи, у Габсбургов не было того, что называется колониями. То есть, да, в отличие от испанцев, например, они не вывозили золото из-за Южной Америки. Да. И если мы уже переходим, так сказать, к Романовым и 400-летие дома Романовых, который мы будем и уже даже, можно сказать, можем Фурале, отметить, да, в этом году, то Романовы и Габсбурги на протяжении своей истории, на протяжении 18-19 века имели, безусловно, немало точек соприкосновения, и главной такой узловой точкой был общий интерес и Габсбургов, и Романовых на Балканах. И вообще корни взаимоотношений, из тесных союзнических отношений Романовых и Габсбургов уходят как раз вот в XVII век, когда император Леопольд I организовывает так называемую Священную антиосманскую лигу, и Россия впервые присоединяется к этой антиосманской лиге в 1686 году. Потом в 1697 и ведутся совместные уже военные действия, и ведутся какие-то совместные переговоры. И дальше на протяжении XVIII века Россия и Австрия совместно участвуют в войне против османов. Это 1935-1939 год. Затем и это русско-турецкая война, в которой Австрия принимает участие в конце 18 века, уже 87-90-е годы. Я, собственно, глазами видел огромную крепость. Это в Черногории Бока-Каторска, там как раз южный вот этот фланг империи. И огромные сооружения, вообще как это все было построено, непонятно. А с другой стороны, внизу, значит, в местном музее картина, как русские дворяне обучаются в местной мореходной школе. То есть не все в Голландии учились, а учились еще и там. А это как раз вот был конец века, петровские времена, как раз начало сближения, собственно, на все том же турецком направлении. Да. Петр ведь воевал Азов. Ну, конечно, воевал Азов и даже встречался в Вене с Леопольдом. Проездом, да. Это была первая, по-моему, хотя очень короткая, но все-таки первая личная встреча. Кстати, история личных встреч тоже мы к ней будем возвращаться периодически. Да. Очень короткая, неформальная, не обставленная придворным церемониалом. Его стрельцы, по-моему, спугнули, и он возвращался. Или это до было, когда он туда ехал или обратно, я вот сейчас не помню. Нет, он уже встретился с Леопольдом, и должен был, по-моему, немножечко дольше задержаться. И, может быть, намечались еще какие-то встречи, и более тесные даже какие-то переговоры. Вот, потому что к этому моменту Габсбурги уже готовы были прекратить военные действия. По-моему, даже уже прекратили свои военные действия с османами, а Россия все еще продолжала вести, а Габсбурги уже начали переговоры с Турцией, не сообщив об этом России. В общем, в этом и заключалось, может быть, положение такого младшего союзника России в Священной Лиге. И Петр рассчитывал, встретившись с Леопольдом, как-то активизировать вот эту совместную деятельность на южном направлении, но действительно стрельцы его спугнули, и он успешно вернулся в Москву. И не менее важно, наверное, его знакомство и личная приязнь с Евгением Савойским, с героем его молодых грелось о великих победах, потому что с Леопольдом встреча была, как мы уже сказали, короткая и неформальная, а с Евгением Савойским, с вот этим туркобойцей, у него устанавливается более человеческий и продолжительный контакт. Евгений Савойский, принц, австрийский полководец, государственный деятель, фельдмаршал, генералиссимус. Поступил волонтером в австрийскую армию и отличился в сражении с турками под Веной. Командуя в 1689 году австрийскими войсками, нанес ряд поражений французским войскам в Италии, разбил турок в Венгрии, а в войне за испанское наследство одержал ряд побед над французскими и франко-баварскими войсками в Нидерландах и Италии. В Австро-Турецкой войне войска Евгения Савойского разгромили турок и заняли Белград. С 1703 года Евгений Савойский – председатель военного, а затем тайного совета. Он оказывал значительное влияние на всю европейскую политику. Австрия, как один из ведущих участников Священной Лиги, конечно, она понесла колоссальные материальные человеческие потери в этой войне, и, наверное, ее такое остывание интереса к дальнейшей борьбе с османами связано с тем, что, наверное, в Вене решили, что отвоеванные территории Венгрии, которые были отняты в XVI веке, собственно, теперь нужно обустраивать то, что принадлежит нам, как они считали. Поэтому, да, здесь какой-то наблюдается уже и дисбаланс интересов у России с ее желанием освободить все православные народы и у австрийских Габсбургов, которые, собственно, хотели начать обустраивать вновь присоединенные территории. Но это им, однако же, не помешало в 1716 году успешно захватить Сербию с Белградом и еще ряд территорий. То есть это вот второй раз захватить, да, потому что они захватили и были вынуждены отдать. Да, а потом вот это новые все-таки такие победоносные войны как раз Евгения Савойского. И последняя победоносная война, собственно говоря, австрийской монархии против Османской империи, вот относится к этой первой четверти XVIII века, а потом уже Габсбурги. Ну, получается уже, что в союзе с Россией все вот эти вот блестящие свои успехи и теряют, что ли. Да. Ну, и они начинают несколько опасаться России, потому что политика России в завоевании славянских православных народов, она же не только бичом, но она и в мирное время в различных формах пропаганды, потому что если православные сербы Австрийской империи, с одной стороны, они именно от Габсбургов получают свою церковную автономию, а с другой стороны, как мы знаем, после того, как царь упраздняет патриаршество, и русский царь становится главой православной церкви, то к нему устремляются мысли и чаяния православных народов на Балканах. И в Вене с удивлением узнают, что в литургических календарях у православных сербов славятся русские цари, а только потом уже австрийские императоры. Поэтому, в общем-то, становится понятным и причина вот этих напряженностей, недоверия в взаимных упреках, которые мы будем в XVII веке видеть в официальных нотах, которые будут звучать, и позднее в 50-е годы история с заселением Новой Сербии. То есть да, Балканы, они одновременно и точка взаимодействия, и яблоко раздора. И весь 19 век мы будем видеть дальнейшие плоды вот этого. Там часто вспоминают подарки, которые были от русского двора, вот, значит, черногорским господарям, да, и вот сербским, как они назывались, не владыки, там другое слово упоминалось, ну, то есть те, кто был тогда у власти. Это мосты, монастыри, пожертвования строительства. Да, это не только там, это книги. Да, безусловно, потому что сербы очень просили русское правительство в Елизаветинское царство, когда вот была такая тоже довольно большая волна переселения. То есть сербы хотели с границ, сербы, которые жили на границах с Османской империей, хотели переселиться в Российскую империю. Но Мария Терезия вроде поначалу как-то была не против, но не ожидая, видимо, такого исхода массового. Да. Потом это довольно быстро все прикрыли, и тогда сербы просили очень именно богослужебных книг, потому что им именно не хватало вот какого-то еще духовного, что ли, окормления, духовной поддержки. Ну да, потому что это подняло проблему того, что один государь практически переманивает подданных другого государя. Это в эпоху, когда еще развитие экстенсивное, когда каждый подданный – это рабочие руки и некая сумма налога в казну. И, конечно, когда начался этот массовый исход на вольные земли и обещания, замечательные подметные письма разных русских агентов или прикормленных российским правительством, то, конечно, это создало серьезные проблемы в взаимоотношениях, и мы можем это видеть по постоянно повторяющейся статье в договорах между двумя государствами о том, что не переманивать подданных друг друга и в случае обнаружения одного подданного на территории другого государства возвращать. Мы это потом будем видеть в революцию 1948-1949 года, потому что Николай I честно вернет всех австрийских подданных, захваченных или перебежавших на российскую сторону во время революции австрийскому императору. Поэтому вот настолько далеко идут какие-то узелочки, которые в 18 веке завязывают. Да, и если вот говорить как раз о переселениях, то вот этот знаменитый указ Екатерины, уже Екатерины II, да, колонизация заселения поволжских территорий, это 1763 год, манифест должен был всем дипломатам Российской империи, было дано повеление высочайшее, чтобы они опубликовали там, где в местах своего пребывания эти манифесты. И нашему послу в Вене не удалось опубликовать этот манифест, и он даже писал Екатерине, что я не могу пойти против того двора, при котором я нахожусь, иначе это приведет к обострению наших отношений, и все его усилия в этом направлении свелись к нулю. И манифест так и не был опубликован, и он не нанимал никаких тайных агентов, и из Австрии, из австрийских земель никакие колонисты в Россию не отправились. А вот борьба еще за, во-первых, наследие атаманское, она еще, с одной стороны, сблизила интересы двух империй, с другой стороны, она противопоставила их другим европейским державам, которые начали формироваться, ну, Франции в первую очередь. Насколько мы знаем, потом это отразилось и на более тесном союзе в борьбе против революционной Франции, это уже более дальняя эта перспектива. Вот, но борьба за наследие, за наследство, точнее, Таманской империи, это тоже очень важный момент, когда обе империи, обе страны тогда... То есть, когда Австрийская империя стала называться империей, все-таки до какого момента нужно употреблять слово «Венский двор»? Вы знаете, Венский двор можно употреблять всегда, пока существуют Габсбурги. Это будет абсолютно верный термин, и это будет действительно властный центр обозначать. Формально, в моем понимании, это с 1804 по 1867 год, когда, видя, что Священная Римская империя рушится, Франц II провозглашает создание из своих владений Австрийской империи и становится Францем I. Обычно студенты всегда смущают, что был некий император, который начал как Франц II и закончил как Франц I. Да, он так и пишет в скобочках Франц, в скобочках I. Второй, но при этом нужно терминологическую разницу тоже учитывать, потому что если Священная Римская империя называлась все-таки Райх, то государство, которое создает Франция, оно называется Кайзертум, то есть императорство австрийское. То есть даже в этом некое дистанцирование от Священной Римской империи, которая тогда еще существует, она распустится через 2 года только, но вот формально, терминологически империя в русском языке можно говорить вот про эти 60 с небольшим лет. Хотя по форме, по сути, по модели управления, конечно, австрийская монархия является империей, потому что обширные территории, различные народы, различия в юридическом статусе отдельных территорий, подвижность границ, вот все, что современные империологические, так сказать, дефиниции нам предлагают, это можно отнести к австрийской монархии империи. Там еще есть одна особенность. Если в Русской империи, в Российской империи императоры не оглядывались на какой-то еще центр силы, то австрийцам очень совсем рядом был Ватикан. И влияние Ватикана, насколько вообще серьезно дом Габсбургов принимал во внимание то, что думают в Ватикане? Или это было специально? Это было только в самом начале? зарождения империи. Насколько я помню, вот с середины 15 века Габсбурги никогда не короновались в Риме, они короновались во Франкфурте. Важно, да. И хотя они носили титул римских королей и римских императоров, вот по аналогии со средневековыми императорами, но в Риме они никогда не короновались. И... Ну, последний был, наверное, Фридрих III, который в середине 15 века колоссальным напряжением сил собрал деньги для того, чтобы просто съездить в Рим короноваться, потому что это же колоссальные затраты именно на репрезентативную сторону такой поездки. То есть он сначала стал императором, а потом только собрал достаточно денег, чтобы туда поехать, и как раз в Риме его застала страшная весть о том, что турки взяли Константинополь. И сохранились воспоминания о том, как он 3 дня рыдал в своих покоях, потому что... обрушился один из столпов современного мироздания. Прежде всего, Габсбурги себя позиционировали как христианнейшие, как самые главные католические монархи. Они, возможно, могли в этом конкурировать с французами, тоже христианскими королями. У которых это было в титуле закреплено, да, кроме того, у французов. Но они жили с мыслью о том, что у них есть вот эта христианская и католическая миссия. И, собственно, отсюда борьба с протестантизмом, который в XVI веке получает широчайшее распространение во владении Габсбургского дома. То есть бывали территории, где не могли найти католического священника для целого ряда приходов. И постепенно идет отвоевание и насильственными методами, и методами убеждения, и методами демонстрации позитивного примера перехода обратно в католичество, они восстанавливают католическое большинство хотя бы вот в своих австрийских владениях. В XVIII веке, уже в эпоху Иосифа II, наоборот, даже сам папа приезжает, Пий VI приезжает, да, в Вену с тем, чтобы, возмущенный тем, что Иосиф II наступает на права католической церкви, закрывает монастыри, конфискует их имущество, да, и говорит о том, что некоторые монашеские ордена, так называемые созерцательные, они вообще не являются полезными гражданами, поэтому их просто нужно закрыть, и тогда папа обеспокоенный этой ситуации приезжает в Рим на переговоры, приезжает в Вену на переговоры, так что это вот, наверное, контакты, да, да, с папами, да, вот от 15 века до 18, я не знаю, были ли личные контакты в промежутке, мне кажется, что нет. Иосиф II с 1765 года император Священной Римской империи, соправитель своей матери Марии Терезии во владениях Австрийского дома. В годы единоличного правления Иосиф II утвердил принцип веротерпимости и упразднил дискриминационные меры в отношении протестантов, православных и иудеев в правах, а также отменил личную зависимость крестьян и ограничил права сословных представительств на местах. Нет жесткого влияния Ватикана, и императоры действуют согласно своему разумению. А с другой стороны, такая сакральная преемственность присутствует. То есть династия не прерывается, она ведет своим истоком очень далеко, вот туда еще, в Священно-Римскую империю, где... Да, да, да. Вообще, насколько сегодня современный человек может понять отношение подданных к своему императору в то время? Помните знаменитая фраза из «Войны и мира», когда генерал рассуждает на банкете, что главное – это меньше говорить, а нет большего счастья, как умереть за своего императора. Это было частью массового сознания того времени, начала XIX века. Ну, как минимум, профессиональная армия. Да. Я не поручу изо всех мирян, что они были готовы умереть за своего императора, но то, что офицеров... воспитывали, для этого были методики и дидактические разработки, как учить габсбургского офицера не бояться идти в бой, не бояться умереть. И то, что одна из его базовых лояльностей – это была верность императору, да, это совершенно верно. Главное, что мы сегодня вот обсуждаем, сравнивая две династии, очень важно подчеркнуть, или попытаться, точнее, представить вот тот менталитет человека того времени, ну, может быть, не совсем уж там из простых, там, из крестьян, да, далеких где-нибудь в провинции живущих, а те, кто принимал реальное участие в судьбах империи. Это торговые люди, промышленники, духовенство, армия, о которой мы говорим, ну, чиновничество, дворянство. вот единение вот этих слоев общества, на котором, собственно, и основывалась империя. Ведь это не просто такой договор всеобщий, это еще и серьезные экономические там, механизмы, которые позволяли империи двигаться вперед. Я не зря упомянул, что не было колоний, что империя жила за счет внутренних ресурсов и жила достаточно успешно. Ну, плюс талант полководческий, умение вести, так сказать, защищать свои интересы, определенный уровень, ну, наверное, тогда самый высокий в мире прогресса технологического и военного, в том числе, искусства, это была Австрия. Австрийский двор в то время. Ну, не 18-м. Нет, ну, это раньше, угу. 17 век скорее. А то, что империя-то тогда закладывалась в первую очередь. И победа над турками – это не просто числом, это умением в первую очередь. Да, и строгим следованием буквы военной науки, потому что расхождение между русскими и австрийцами во время, например, наполеоновских войн, когда австрийцы своими глазами видели подвиги Суворова. И они, с одной стороны, восхищались, потому что человек в абсолютно безвыходных ситуациях находил выход спасти свои войска. А с другой стороны, они его презирали за то, что он совершенно не следует той науке, которой их обучали в академиях. И поэтому вот это вот двойственное отношение, с одной стороны, молодцы, достойные аплодисментов и восхищения, а с другой стороны, люди, которые попирают основу военного искусства. Варварскими методами. То есть это сложилось, опять же, к 18 веку, возвращаясь в Семилетнюю войну, когда взаимодействие на полях сражений не всегда было к взаимному удовлетворению, потому что австрийцы хотели, чтобы русские больше уделяли внимание их австрийским интересам, русские жаловались, что австрийцы недостаточно уважают их, разговаривают высокомерно, позволяют себе командовать и играть первую скрипку. Семилетняя война началась в 1756 году. Она велась между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией с одной стороны и Пруссией, Великобританией и Португалией с другой. Война была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Победа прусской армии Фридриха II в 1757 году у Росбаха и Лейтена были сведены на нет победой русско-австрийских войск под Кунерсдорфом. В 1761 году Пруссия была на грани катастрофы, но в 1762 российский император Петр III подписал с королем военный наступательный договор и вышел из войны, что перечеркнуло русско-австрийский альянс. Позже Екатерина II денонсировала договор с Пруссией, но войну на стороне Австрии не возобновила. То же самое мы можем сказать и о русско-турецких войнах, и 1935-1939 год, когда конфликты тоже между военачальниками были достаточно сильны, потому что каждая сторона пыталась представить, что именно она является главной силой. И то же самое можем сказать о русско-турецкой войне 87-90 годов, когда каждая сторона считала, что военные действия ее союзника должны быть как бы вспомогательными по отношению к тем, которые ведет она сама. И тут и у нас осада Очакова, с одной стороны, а с другой стороны протяженная австро-турецкая граница, на которую должны были защищать австрийские войска, и как-то растянутые, что ли, по территории. И поводов для взаимных обид было очень много. А когда появились первые намеки, точнее, на династические браки, потому что все-таки дома, европейские дома, это было, ну, это нормальное явление, выдавали за великих князей или за эрцгерцогов своих ближайших родственников, то есть связи-то были очень плотные. Ну вот брак-то только один удался в прямом смысле между Габсбургами и Романовыми, это самый исход 18 века, 1799 год, когда один из младших сыновей Леопольда II, Йозеф Антон, взял в жены дочку Павла I, Александру Павловну. И исключительными условиями этого брака было то, что Александра Павловна не переходит в католичество. И, возможно, это один из может быть, даже единственное исключение, которое было сделано Габсбургами для принцесс, которых они принимали в свою семью. Но брак был счастливый с точки зрения взаимной приязни супругов и несчастный, поскольку был очень кратким. И Александра Павловна умирает при родах, и она похоронена в Венгрии. Там сейчас часовня, которая, собственно, может и местом паломничества, в том числе для российских туристов, служить. Но вот это единственный случай, и прежде всего, конечно, это религиозные аспекты. Потому что наших великих князей тоже, как правило, женили на принцессах протестантского вероисповедания, потому что они переходили в православие. А если говорить вот об этих династических связях, то мы можем здесь упомянуть тот факт, что император Карл VI, отец Марии Терезии, и царевич Алексей Петрович, сын Петра I, они были женаты на родных сестрах, принцессах Брауншвейг-Вольфенбюттельских. И вот опять же через протестантские вюртембергские дом породнились Романовы и Габсбурги уже в царствовании Екатерины II, когда Иосиф II, сын Марии Терезии, приезжает в Россию, знакомится с великим князем Павлом Петровичем и великой княгиней Марией Федоровной в 1780 году. Да, ему очень понравилось как-то и внешне, и по человеческим качествам великая княгиня Мария Федоровна, которая была принцессой Вюртембергской, и во время этой поездки Иосифа родилась идея выдать замуж, женить своего племянника Франца и его на сестре великой княгини Марии Федоровне, принцессе Вюртембергской Елизавете. И действительно, принцесса Елизавета переехала в Вену. В 1781 году она была еще совсем юной девочкой и жила до 1788 года в Вене при Венском дворе. И только в 1788 году, практически в те самые дни, когда Австрия вступала в войну с Турцией, состоялся вот торжественный бракосочетание принцессы Елизаветы и Франца. Но, к сожалению, брак был очень коротким. Принцесса умерла родами. И хотя тоже отношения между супругами складывались очень хорошо. И дядя Франца Иосиф II очень нежно относился вот к этой самой принцессе. Может быть, даже во многом потому, что она была сестрой столь приглянувшейся ему Марии Федоровны. Он даже писал матери о том, что будь она не замужем, а я бы на 10 лет моложе, я бы и сам, может быть, женился на ней, и она бы соответствовала и моему положению высокому, и моим представлениям о жизни. Такой, вы упомянули поездку вот Иосифа в Россию, когда в том числе с Екатериной по огромному маршруту прошел, и в том числе оказался в итоге в Севастополе, где ему был предъявлен флот Потемкина, известная, так сказать. Но такая. Это две поездки, он же дважды был в России. Первая поездка относится к 80-му году, и тогда он не был в Крыму. А вторая поездка была в 1787 году, когда действительно Екатерина целенаправленно пригласила его посетить Новороссию, посмотреть, как Потемкин там обустраивает быт. А первое путешествие было более долгим, в течение 2 месяцев, и маршрут был такой достаточно подробный. И, в общем, Иосиф, как человек, привыкший путешествовать и имевший тягу к этому, можно сказать, осмотрел все самое интересное. И всюду его пропускали, и на военные объекты, и в школы, в приюты. Он уже оставил какие-то пометки о своем пребывании в России. Хотя частного порядка, но тем не менее очень колоритные. Вы знаете, в том-то и дело, что даже они не совсем частного характера, поскольку Иосиф II, вернемся еще раз к тому, что он был императором Священной Римской империи германской нации с 1765 года, и параллельно он был соправителем Марии Терезии как раз в землях австрийской монархии. Так вот, он путешествовал как соправитель. И как соправитель он должен был писать Марии Терезии такие отчеты о своей поездке. И поэтому он делал такой очень подробный путевой дневник, что он видел, чтобы на основании этого потом представить ей какой-то доклад. Там очень мало каких-то человеческих высказываний, вот мыслей о тех людях, с которыми он встречался, но зато очень четко просматривается, что ему нравится, что ему не нравится, что как работает, как начищены ружья, как устроен приют, как устроен воспитательный дом, холодно детям, плохо ли им живется, хорошо ли им живется. живется. И вот таких деталей очень много. А такие его впечатления от встреч с людьми нашли отражение в письмах к матери, императрице Марии Терезии. Но поскольку она изначально была не очень в восторге от той идеи, что он собрался ехать в Россию, то, может быть, он немножко сглаживал какие-то углы и не все представлял в более, может быть, выгодном свете, чем это было на самом деле, хотя от путешествия он был, безусловно, доволен. Ну, дипломатическая миссия, особенно второй поездки, в общем-то, удалась, и эффект, который был произведен, он имел место. Да. Знаменитая эта сцена, когда открывается занавес, и там идет русский флот на Севастопольском рейде, так изящно исполненном в классическом фильме. Екатерина в этот момент поднимает тост со своего лучшего друга и союзника, благодаря которому в том числе это стало возможным, потому что Австрия поддержала присоединение Крыма, и все вот эти дипломатические перипетии с присоединением Крыма были все-таки при такой уверенной поддержке Австрии. Да, надо же понимать, что все-таки это было отторжение. Крым был присоединен в результате определенных военных операций. Когда тут некоторые политики шутят, какой флаг надо поднять над Севастополем, то там только три варианта. Либо русский, либо турецкий, либо английский. Других вариантов нет. Попробуем взглянуть на европейскую карту уже ближе к XIX веку, потому что вот эти интересы двух империй стали пересекаться не только вот на южном направлении, но и уже на общеевропейском, который потом закончился союзом четырех императоров и доминированием, фактически вот триумфом России, это 1815 год, победа, тотальная победа над Наполеоном, полная консолидация, такое умиротворение Европы. И здесь австрийцы вот уже после поражения Наполеона в войне, в русском походе, так называемая Отечественная война 1812 года, они активно сотрудничают, но, тем не менее, Наполеон слишком силен. Вот, и маневры, которые были в 1913 году в Европе, они только добивали его. То есть была предпринята определенная тактика постепенного изматывания Наполеона, наполеонской Франции, для того, чтобы уже в 1914 году окончательно решить вопрос в Париже. И это Александр I, он как раз эту тактику и использовал, устранившись немножко, уйдя в сторону, предоставив воевать австрийским и прусским войскам при русском участии. Поэтому император австрийский на таких ключевых ролях всегда присутствует на всех картинах того времени. Там «Вход в Париж», например, известная. Они же вдвоем езжали, в общем-то, в город. И фактически два императора, которые символизирует вот ту победу. Австралиец мы не будем вспоминать, это печальную историю. Вот, но финал был за нами, с австрийцами. То есть это был, наверное, один из таких пиков нашего союзнических отношений в Европе. Но опять-таки тут вопрос. Они дружили с нами по обстоятельствам, потому что понимали, что Россия рано или поздно покинет Европу и останется там у себя, а в Европе останутся кто-то должен заполнить этот вакуум, поэтому Венский двор был крайне влиятельным. Ну, еще Лондон, конечно, присутствовал, но в меньшей степени после Наполеона. А вот австрийцы, да. Мне кажется, что тут нужно нам упомянуть все-таки и о том, как русские и австрийцы сотрудничали в XVIII веке, потому что традиция эта была действительно велика. И мы знаем, что Россия с военными победами Петра I, так сказать, входит в Европу, поднимается вот в этот сон держав великих. Но тот факт, что Россия была с 1726 года союзницей Австрии, тоже ее выдвинул вот в ряд этих великих держав, потому что Австрия нуждалась в поддержке России в ходе войны за польское наследство, да, это 1933-1935 год. Mm-hmm. Потом в ходе войны за австрийское наследство, это 1940-1948 год. Эпоха войн за наследство, 18 век, чего какие только наследства не делили в Европе. И безусловно, вот это сотрудничество европейское, и мы не можем говорить о том, что оно было только вот в эпоху наполеоновских войн. Ну, понятно, что и австрийские офицеры некоторые служили в российской армии. Это была, так сказать, обычная практика в то время. Но их не так много, но было. Меньше, может быть, чем из Германии, например, там, не говоря уже о Ну, роялисты французские тоже служили у нас, но тем не менее. Ну да, они когда уже изгнанниками стали. Да. Да, но мне кажется, нужно еще отметить такой момент, что вхождение России в вот этот концерт великих европейских держав, он создал определенные трудности во взаимоотношении с этим новым членом концерта, потому что если мы посмотрим на Европу после Вестфальского мира, 648 год, то Европа, которая 30 лет воевала формально за веру протестантскую или католическую, на самом деле за сферы влияния, когда истощилась казна у большинства европейских правителей, когда процветало мародерство и голодная смерть гуляла по полям Германии, то, конечно, Вестфальский мир был призван гарантировать такую систему взаимоотношений, которая будет основана на балансе сил. И вот этот вот это ключевое понятие «баланс сил» — это то, что, собственно, заботило большинство европейских дворов, когда речь шла о вступлении в этот концерт великих держав каких-то новых членов. И Россия, прежде всего, своими размерами и своим экономическим потенциалом, и людским потенциалом, прежде всего, в армии, этот концерт нарушал. И поэтому сложности взаимоотношений с Россией в XVIII веке — это, с одной стороны, использовать положительные стороны сотрудничества с ней, союза, а с другой стороны, не допустить, чтобы Россия этот самый баланс сил с реализацией своих интересов, потому что мы прекрасно знаем, что XVIII век – это время поступательного развития России, какой она вступила при Петре, какой она выходила из XVIII века при Екатерине – это практически две разные страны. Конечно, для австрийского двора, как одного из принципиальных союзников России, постоянной проблемой и головной болью было, как извлечь из этого союза пользу и как не допустить разрушительных последствий просто от самого феномена России на европейском дипломатическом и военном пространстве. А то, что Россия стала частью Европы, это, наверное, несомненно, и признавалось всеми, даже если политики, дипломаты дистанцировались от России как формы правления и подчеркивали ее различия с Европой. Но, тем не менее, Россия в Европе присутствует, и modus vivendi с ней находить было нужно. И кроме того, мы еще должны сказать, что в 40-е годы это вхождение Пруссии в концерт вот этих самых великих держав и борьба Австрии и Пруссии внутри Священной Римской империи была одним из важнейших факторов вообще политического развития, развития дипломатических отношений и даже фактором внутриполитического развития самой австрийской монархии, потому что все вот эти вот реформы, которые проводила Мария Терезия, они были в каком-то смысле вот подстегивались военными успехами Фридриха и необходимостью ему противостоять. И действительно, Ольга Владимировна правильно отметила вот это вот понятие, ключевой баланс сил, который постоянно нарушался в пользу то одной, то другой державы, и всем участникам этого баланса сил постоянно приходилось придумывать какие-то новые варианты, новые комбинации для того, чтобы сохранить устойчивость. Вот, собственно говоря, раздел Польши, первый раздел Польши, он и был осуществлен во многом для того, чтобы все державы, все участники этого баланса сил были довольны, что ли, и находились в равном положении, приобрели какие-то более или менее равные выгоды. Первый раздел Польши был закреплен петербургскими конвенциями в 1772 году между Россией и Австрией, а также между Россией и Пруссией. В соответствии с этим документом Австрия получала Галицию со Львовом, Пруссия – Поморье и часть Великой Польши, Россия – Ливонию и белорусские земли Восточной и Западной Двины. Мы когда говорим о разделах Польши, достаточно болезненная тема для российско-польских отношений, но мы забываем, что упомянуть, а с кем мы договаривались о разделе. То есть мы же не с поляками договаривались. как раз поляки здесь были всего лишь разменной монетой. Договаривались там, в первую очередь, с австрийским, с венским двором. И с прусским, да. С берлинским, конечно. Да, то есть Пруссия, Берлин, Вена и Петербург. Вот три основных ключевых игрока. Ну, шведы там в меньшей степени участвовали, там потом уже был. Четвертый, по-моему, раздел уже какое-то отношение не имели. А так, в основном, это три европейские столицы. И главное было, вот, насколько я помню, это не допустить, чтобы Польша оставалась такой вот проблемной страной, поддерживать там постоянное внутреннее трение, чтобы она не играла никакой роли серьезной на европейском театре. Ну да, такую политическую нестабильность. Выборы короля постоянные. То есть, чтобы проще было навести там порядок, успокоить местных шляхтичей, да, поставить внятного Габсбурга, и все было бы хорошо. Но это никому и было неинтересно, да. Здесь еще, вот, что касается первого раздела Польши, то здесь мы должны помнить то, что Фридрих II был, безусловно, обеспокоен военными успехами России на юге, и Россия подбиралась как раз вот к Молдавии и Валахии, к тому, на что претендовали Габсбурги. И существует в историографии такое мнение, что Фридрих, в общем, нашел возможность примирить Романовых и Габсбургов. Россия отказалась от Молдавии и Валахии, ну, взамен получила кусок Польши, и Австрия получила кусок Польши. И таким образом состоялся вот такой размен, обмен интересами, который помог на время примирить вот эти вот враждующие стороны в Центральной Европе. Ну и одновременно теснее связать вот в этот вот конфликт, потому что, если мы посмотрим начало XVIII века, то между владениями австрийского дома и российской империи значительные территориальные пространства, да, вот эта вот буферная зона, да. И она в XVIII веке как шагреневая кожа сокращается, и когда они становятся соседями, это уже серьезно, потому что одно дело ваш партнер по переговорам в концерте великих держав, другое дело человек, который возглавляет страну, у которой у вас общая граница. Ну, потом это, собственно, плохо кончилось. Я имею в виду Первую мировую войну. Мы же непосредственно воевали. Есть такая идея, что как только Россия и Австрия начали уже между собой воевать, они и распались. То есть до тех пор, пока они пытались хоть сохранить хотя бы какую-то видимость, иллюзию союза, они были сильны. Есть такая одна из конспирологических теорий, можно там спорить, можно нет, но смысл в том, что как только, вот правильно сказали, две империи столкнулись или их столкнули специально, что привело к их распаду уже в 20 веке. Там много составляющих, конечно, но вот именно борьба против империй в 20 веке – это уже понятный факт, и такая антиимперская направленность всех революционно-демократических движений и иных таких деструктивных сил, она разрушила тот мир. С другой стороны, мы слишком много слышали о том, какой тюрьмой народов якобы являлась там, значит, Российская империя. Вот. А что в связи с этим происходило в Австро-Венгерской империи, когда она вот в период ее, ну, скажем так, расцвета, имеется в виду 18 век. Мне кажется, уже тюрьма народов – это измышление национальных движений XIX века. Я не хочу выступать адвокатом Австрийской империи, но, тем не менее, все-таки мы должны тоже хронологические рамки и политический контекст понимать, что, конечно, о тюрьме народов стали говорить, когда у этих самых народов пробуждается национальное самосознание. 18 век. И здесь, конечно, очень важно подчеркнуть базовое отличие австрийской монархии от романовской державы. В том состоит, что государство, возможно, уже было централизованным, но оно не было унитарным. И важнейшая особенность австрийской монархии, она сохранялась, в общем-то, до последних дней ее существования. Это конфедеративный характер взаимоотношения центра и периферии. И это колоссальный опыт, который еще предстоит осмыслять и которому предстоит дать взвешенную оценку, на которую не влияют национальные нарративы XIX века, которые этим народам пытаются создать в какой-то мере ложно понимаемой традиции государственности. Поэтому австрийская монархия – это, в моем понимании, прежде всего каждодневный диалог венского двора с элитами, которые при этом самом венском дворе представлены, и которые являются делегатами тех частей страны, которыми управляет Габсбург. И в этом смысле, конечно, ни одна часть австрийской монархии не была присоединена к ней такими методами, как к России, к московскому государству присоединялся Новгород. Поэтому это тоже должны помнить. Вот этим, вот об этих двух таких разных монархиях мы сегодня и говорим всю нашу передачу. Ну, даже в конце существования она не называлась никогда австрийской, она называлась австро-венгерской. Ой, это отдельная тема. Это же, да, вот сколько от Будапешта-то ехать, совсем недалеко до Вены. Это считался как бы, ну, таким городом, ну, может быть, не второго сорта, но тоже это было крупнейшим городом империи, и очень тесные отношения, и там никакого вассального такого уж прямо не было. Ну, венгерская историография в XIX веке, конечно, так не считала, поэтому и Будапешт становится Будапештом в 1870, по-моему, первом или третьем году. До этого это три разных города, Будапешт и Обуда, а столицей административной того же венгерского королевства в тот период, когда мы говорим, это современный город Братислава, у которого было немецкое название Пресбург по его немецкому большинству, проживавшему там. Взаимоотношения с Венгрией – это действительно это отдельная тема передачи, поэтому я бы даже сейчас не смела в это удаляться. Да, мы в контексте вот все-таки династии пытаемся рассматривать всеобщую историю. Естественно, вот тут венгерские династии, мы с этого начали, собственно, когда погибли венгерские короли, Вена вынуждена была поставить на престол. Ну, там был династический союз, да. Обязательства более ранних венгерских королей. То есть это не то, что они пришли и, так сказать, на рынке услуг себя предложили, а то, что сработали некие клаузулы более ранних договоров. Потом венгры все-таки спасли Марию Терезию во время войны за австрийское наследство. Только она им была благодарна. Ну, в случае в Венгрии, я вот жил в Венгрии, вот это, на площади героев, там достаточно трепетно от них относятся к своим королям, никакого такого же какого-то налета антиавстрийских настроений я там не заметил никогда. Там антисоветские были, а вот антиавстрийских не было. Да, но вот эта площадь героев, это тоже такой... Знаете, как подсервантник в семье, когда вы разные статуэтки можете поставить, убрать, потому что там же были Габсбурги, которых потом при советской власти заменили на мятежного князя Ракоци и на вождя революции Кошута, а Габсбургов отправили в какое-то там, наверное, скульптурное депо. Взаимоотношения Габсбургов и Венгрии – вопрос сложный, и у него, конечно, были свои разные фазы. Сейчас еще лучше, чем Венгрия к Габсбургам относится в Словакии, потому что столица Словакии – Братислава – это коронационный город венгерских королей, потому что если Габсбурги короновались в Франкфурте или в Регенсбурге как короли, как императоры Священной Римской империи, то как венгерские короли вот этого огромного территориального конгломерата, который включает и Хорватию, и современную Словакию, и часть современной Румынии и Сербии, они короновались в Братиславе. И там сейчас это с точки зрения туристического маркетинга очень красиво предлагается туристам. Да, пройти коронационным путем Габсбургов по древней столице венгерского королевства. Не надо забывать, что Венгрия в ее нынешних границах – это малая часть от того, что входило тогда как венгерская, может быть, составляющая, если так можно выразиться, в империю. Да. Ну, еще несколько таких важных аспектов – это дипломатические усилия как наших дипломатов, так и венских, так аккуратно скажем, венских дипломатов, которые действовали, и вот этот союз, и традиции, и связи, они как раз на дипломатическом поприще в основном формировались. Это не только антифранцузские направления, но и еще антитурецкое. И есть в истории дипломатии очень много таких красивых эпизодов, связанных с историей русской дипломатии, когда успешные операции проводятся. Таким образом, такая европейский политик, как при Петре стали говорить, Россия вошла туда болезненно достаточно, не вошла как равноправный игрок, и во многом она сделала это благодаря вот контексту отношений с Веной. Да. Это, наверное, был самый такой важный центр силы, при котором русские послы всегда присутствовали. Вот в XVIII веке, ну, посольств-то много было, но, тем не менее, Венское посольство, оно было одно из самых ключевых, насколько я могу представить себе, среди европейских. Ну, во-первых, все-таки Вена – это центр действительно не только австрийской монархии, но и Священной Римской империи, германской нации, и поэтому наши дипломаты, которые служили в Вене, они представляли интересы при вот этом римском императоре. Так их называли в дипломатических документах. Безусловно, Вена как центр Священной Римской империи был в каком-то смысле образцом для Петра I, принявшего на себя императорский титул в 21 году, и который, кстати, австрийские монархи, императоры Священной Римской империи признали только в 1747 году в ходе войны за австрийское наследство. До этого они никак не хотели соглашаться с тем, что на европейском пространстве будет еще один император. Вот. А что касается российских дипломатических представителей, то действительно эта миссия имеет давние корни, и миссии Священной Римской империи, миссии Российской империи в Священной Римской империи постоянно расширялись на протяжении XVIII века, но Вена, безусловно, была главным центром силы. Римский кесарь, это имеется в виду вот, да, в первую Габсбург. Очередь. Да. Габсбург. Да, именно Габсбург. У нас от Алексея Толстого. Да, же, да, да. Это как раз вот римский кесарь, как раз в данном случае это Карл VI. Карла VI он упоминал, римского кесаря, того, к кому сбежал, да, царевич Алексей. Ну, сначала Леопольда, да, а потом... Да, ну, вот в 16-й год это уже Карл VI. И при австрийском дворе служили кадровыми дипломатами были и дипломаты немецкого происхождения до конца 50-х годов. А вот такой очень интересной фигурой в Екатерининское царствование был Дмитрий Михайлович Голицын, который прослужил в Вене 30 лет, с 1762 по 1793 год, действительно служил в Вене, организовывал там концерты, собирал живопись, собирал много австрийской живописи, немецкой живописи, был как-то очень хорошо принят при дворе. Он, поскольку Голицын одна из древнейших российских фамилий, и Голицыны были в родстве с императорами, и он был действительно вот в придворном обществе Вены был принят как равный. как равный, да. Как аристократ. Этот человек известен широкой благотворительностью, и здесь я не могу, конечно, не привести этот пример, что знаменитая первая городская больница, располагающаяся на Ленинском проспекте, была построена после на деньги, завещанные князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, почти 1 000 000 рублей. И церковь, которая тоже сейчас существует, освященная в честь убиенного царевича Дмитрия, также он был его небесным покровителем, поэтому и храм был такой построен. Да. Мы не зря выбрали для дискуссии сравнение двух династий, двух дворов, да, для того, чтобы показать, что история России, она рельефно смотрится, если на нее взглянуть, ну, например, из Вены. Вот. А чтобы взглянуть из Вены, нужно понимать контекст. Там выяснилось, что мы его практически не знаем. Поэтому сегодня, говоря вот о династии Габсбургов, да, в большей степени, чем Романовых, хотя передача у нас как бы на двух домах должна быть построена. Тем не менее, вот то, что сегодня говорилось, оно дает новый взгляд, или не то, что новый взгляд, новый опыт исторического знания, который надо иметь в виду для того, чтобы чувствовать себя культурным человеком. Спасибо вам за сегодняшний разговор. С вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся и встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в отечественную историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.